Она вошла в комнату с подносом. На этот раз ее волосы были собраны в пучок, плечи покрывала шаль. Рука с кофейником чуть заметно дрожала. — Послушай, хватит валять дурака. Насколько ты завязла в этом деле? Лорин испуганно взглянула на него. — Не говори загадками. Что ты имеешь в виду? Какое дело? Слейт и Диэстл создали организацию, главной целью которой является нанесение ущерба экономике страны. «Ты об этом знала?» Она поджала губы. «Я догадывалась, что там что-то нечисто, но он никогда не рассказывал...» Коридон взял чашку кофе. «Теперь знаешь». «Не могу этому поверить. Пожалуйста, не говори так. Я не хочу ничего слушать. Почему ты носишь кольцо?» — продолжал Коридон. — Тебе известно, что каждый член организации носит такое кольцо? — Слейт дал поносить. Сейчас оно у него. — Возможно, это правда, — подумал Коридон. Они, скорее всего, и рассчитывали на его интерес к кольцу. Раздался звонок. Лорин вскочила, но Коридон схватил ее за руку. Ты останешься здесь, а я сам открою дверь. Он подошел и, набросив цепочку, на пару дюймов приоткрыл дверь. На лестничной площадке стояли Диэстл и Фейдек. Убедившись, что они одни, Коридон снял цепочку. — Входите. Фейдек был бледен и дрожал. Спокойное лицо Диэстла ничего не выражало. Коридон прошел в комнату и налил себе еще чашку кофе. — Ну и шутку вы надо мной сыграли, — обратился он к Диэстлу. — Вот спасибо. Диэстл подошел к погасшему камину. — Вас разыскивает полиция, — бесстрастно ответил он. — Вы об этом знаете? Коридон усмехнулся. — С вашей стороны... Неумно сообщать им, где я нахожусь. Вы надеялись, что меня схватят на месте преступления. Поэтому послали своего толстяка-телохранителя, чтобы помешать мне убежать. К несчастью, я все же сбежал. И теперь вы хотите избавиться от меня. Диэстл высоко поднял черные брови. Не понимаю, о чем вы говорите. Но оставаться здесь вам нельзя. Позвонить в полицию, действуйте. — Если бы не Лорин, позвонил бы, — улыбнулся Диэстл. — Я бы обязательно вызвал полицию. Но в данном случае я не хочу вмешиваться в такие дела. Будет лучше, если вы уйдете сами. Коридон закурил сигарету. — Простите, вынужден вас разочаровать. Я останусь здесь. И давайте не тратить время зря. Буду с вами откровенен. До недавнего времени я был агентом, прикрепленным к одному отделу. Отделу рыцарей плаща и кинжала. Вероятно, вы слышали о них. Их задача — вылавливать шпионов и саботажников. Руководит ими некий полковник из военного ведомства. Он охотится за вами. Мне было приказано вступить с вами в контакт и разведать о вашей деятельности. Поскольку вы обманули меня, и я влип с этой кражей писем, власти хотят наложить на меня лапу. Вам еще не надоело слушать? Диэстл покачал головой. Ну, если вам нравится, продолжайте. Правда, я понятия не имею, о чем вы говорите, но это забавно. — Нравится, — весело отозвался Коридон. Полковник особенно озабочен сохранением тайны о том, что он уже идет по вашим следам. По этой причине он мной пожертвовал. Я оказался между молотом и наковальней, и у меня нет иного пути,